Глава 7. Констебль Поттер, хранящий покой Эшенден-Окшота, наслаждался чаем в уютной кухоньке. Слово «наслаждался» тут не очень подходит, ибо чай он пил под надзором своей сестры, которая была ему, если не лучшим другом, то уж точно суровейшим критиком. Она только что посоветовала ему не класть локти на стол, не есть так жадно и не брать масло селедочным ножом. А к приходу Билла и лорда Икенхэма перешла к носкам, один из которых как раз и демонстрировала. Констеблю было 28, сестре его 33. Простейшие подсчеты скажут нам, что когда ему было 7, ей было 12. А сестра 12 лет может подмять 7-летнего брата раз и навсегда. В то время, когда человек формируется, Гарольда вела, тащила, бронила будущая мать Джорджа Безела Персиваля Стапса, запрещая делать буквально все, что ему хотелось бы делать. Дошло до того, что она утирала ему даже нос. Такие вещи оставляют глубокий след. Элзи Бин постоянно твердила, что ее жених истинный рохля, и, в общем-то, была права. Неприятно думать, что страж порядка сидит и смотрит, как ему демонстрирует рваный носок. Но ничего не попишешь. Он сидел, смотрел и, возможно, боялся. Чтобы стало полегче, он потянулся к маслу, используя на сей раз предназначенный для этого нож, и увидел в окно тот угол садика, в котором отдыхал Джордж Безел. «Смотри-ка», — сказал он сестре, охотно меняя тему, — «там кто-то идет». Не твое дело такую огромную дырку, высокий джентльмен, а вокруг одно слово «решето» с седыми усами. Ткнул Безела в живот. Хитрый констебль нашел ту единственную тему, которая могла отвлечь его сестру. Белла Стабс не жаловала гостей любого роста, которые решались ткнуть живот ее спящего сына. «Выгони его!» «Ладно». К этой минуте констебль съел 3 копченые селедки, 4 вареных яйца, половину хлеба и собирался откинуться в кресле, как сытый питон. Однако сестру он слушался, да и любопытство выше, чем потребность переваривать пищу. Рассмотрев в окно лорда Икенхэма, он подумал, что видит его не впервые, и захотел проверить. Когда он вышел в садик, гость уже щекотал Безела под подбородком. Билл, не очень любивший младенцев, особенно настолько похожих на Эдварда Робинсона, отошел в сторону, а потому первый увидел констебля. «Привет», — сказал он ему, — «вот зашли к вам». «А я так много о вас слышал», — прибавил пятый граф. Констебль удивился. «Хм», — заметил он, — «не разобрал фамилии». «Планк», — любезно отвечал гость, — «Барабазон Планк». Констебль громко икнул, выражая этим недоверие. Мало кто, во всяком случае, здесь ощущал так тонко любую несообразность, и он ее ощутил. «Барабазон Планк?» Он испепелял гостя тем взглядом, каким испепелял бы собаку без ошейника. «Он самый. Ну, прям. Мы с ним играли в крикет, когда я жил в Дортесшире». «Вы играли с моим братом?» «Каким еще братом?» «Он скрывал от вас, что у него есть брат? Ай-яй-яй!» «А вот Билл Окшот не скрыл. Он сказал мне, что вы знали моего младшего брата». «Мне он сказал, что это вы?» «Виноват, не понял. Что вы майор Планк?» «Дал чемодан и говорит, вот чемодан майора Планка». Лорд Икенхэм приятно засмеялся. «Это по латыни», — объяснил он. «Майор значит старший. Билл Окшот сообщил вам, что хозяин чемодана Барабазон Планк майор. Окажись тут мой брат, он бы, соответственно, назвал его Барабазон Планк минор». «Естественно, вы запутались». Лорд Икенхэм бросил взгляд на констебля, который совсем уже отупел. «Три копченые селедки, 4 яйца, похлебка питают тело, но не способствуют остроте ума». «Если изъясняться по латыни, — продолжал граф, — непременно запутаешься. Значит, вы играли в крикет с моим младшим братом? Как тесен мир! Я часто это повторяю. Примерно раз в 2 недели. А почему вы похожи, Билл Окшот, на чучело свиньи?» Мартышка, хорошо знавший своего дядю, мог бы сообщить другу детства, что общение с пятым графом вгоняет транс. «А? — очнулся Билл. — Похож? В высшей степени. Простите? Не за что, не за что. А кто это к нам идет?» Шла к ним миссис Тапс, напоминавшая львицу, о которой обижают детеныши. Недовольная медлительностью брата, она взяла дело в свои руки. «Здравствуйте», — сказал ей Билл, — «а вот мы смотрим на вашего сына». Лорд Икенхэм вздрогнул. «Как?» — воскликнул он. «Это прелестное дитя ваш сын, мадам?» Манера его была так изыскана, то он так восторжен, что львица обратилась в овечку. «Да, сэр», — отвечала она, делая при этом книксин. Она его редко делала, но было что-то такое в учтивом, почтенном госте. «Это мой Безил». «Какое имя? А ребенок какой? Участвует?» «Простите, сэр, надеюсь, вы его покажете на конкурсе детской красоты?» «О, да, сэр!» «Прекрасно! Никогда не ставьте свечу под сосудом. Вы присмотрелись к этому ребенку, Билл Окшот? Если нет, присмотритесь!» «Какие стати! А голос!» — прибавил он, ибо Джордж Безил Персиваль проснулся и огласил сад редкостным ревом. «Сила легких! Должен объяснить вам, мадам, что мне доверена честь судить на этом конкурсе». «Да, сэр?» «Да. Ваш супруг дома? Ох, как жалко! Я бы посоветовал им легко и быстро заработать небольшую сумму. Может быть, мистер Поттер, вы поставите на это дивное дитя? Решайтесь! Я не знаю местных обстоятельств, но вообразить не могу, что у него найдется соперник. Так и вижу, как я поднимаю его руку и кричу: «Безил!» «Что ж, мадам, — поклонился он хозяйке, — нам пора. Много дел, знаете. До свидания, до свидания, до свидания». Он остановился, ибо констебль Поттер вдруг побежал к коттеджу. «Наверное, что-то забыл», — предположил он. «Нет, что за манеры?» — посоветовала хозяйка. «Забыл!» «Ах, — сказал граф, — что значит манеры, когда есть сердце? Мое прочтение, мое почтение, мадам! Пип-пип-пип, дитя мое!» И лорд Икенхэм удалился, распространяя сладость и свет. Выйдя на дорогу, он остановился, чтобы закурить сигару. «Как все это легко», — сказал он, — «если за дело берется человек с переразвитым мозгом. Несколько точных слов, и констебль готов. Не хуже балбеса. Странно, что он вдруг ушел. Может быть, решил смочить виски одеколоном? Мне кажется, он немного устал, когда я обратился к латыни». «Здорово вы!» «Да», — согласился лорд Икенхэм. «Это божий дар». «Интересно, поверил он или нет?» «Наверное. Насчет этого ребенка вы перебрали». «Доброе слово, Билл Окшот, лишним не бывает. Ну, теперь Вэшенден Мэннер, к английскому очагу». Билл колебался. «Знаете, — сказал он, — я бы выпил еще пиво». «Слабость?» «Да, знаете. Ну, возвращайтесь, а я поищу мартышку. Может быть, он в доме?» «Нет, он при мне ушел». «Обыщу округу. Очень важно, — объяснил лорд Экингем, — сообщить ему положение дел, пока он ничего не испортил. Мы не хотим, чтобы он вошел, когда я беседую с балбесом, и сказал мне: «Дядя Фред». Причем мы соберемся у камелька, он должен знать, что потерял дядю, но обрел бразильского исследователя. Ну, пока. Где я обещал балбесу-то с ним встретиться? А, у него дома. Встретимся там и мы, когда напьетесь пива». «Если дух наш в смятении, нет ничего лучше хорошего детектива». Расставшись с сэром Элмером, мартышка решил пойти в свою комнату и вынуть убийство в тумане, а потом отыскать тихое местечко и утешиться чтением. Нашел он его у дороги, недалеко от ворот, и вскоре забыл обо всем. Лечение детективом оказалось успешным. Дрожащие нервы утихли, и в отличие от героини, которую запер в подвале один из безликих бесов, приносящих столько беспокойства, мартышка чувствовал себя неплохо. Когда на страницу упала тень, знакомый голос произнес его имя, и, взглянув вверх, он увидел дядю. Казалось бы, ну что отраднее, чем встреча в сельской местности с любимым дядей, который в свое время держал тебя на руках. Только и остается, что радостно охнуть, поднять глаза к небесам и кинуться к нему в объятия. Поэтому нам неприятно, что мартышка не испытал никакой отрады. Вряд ли он бы больше расстроился, если бы прямо из книги выскочил безликий бес. «Дядя!» – пролепетал он, зная по опыту, что предвещает встреча с пятым графом. «А мы с вами припомним, что сказал вдумчивый Трутень. Господи, что ты тут делаешь?» В отличие от сэра Элмера, лорд Икенхэм не любил оглушать людей. Мягкая улыбка осветила его лицо, он опустился на траву и покрутил усы. «Гуляю, мой дорогой, хожу туда и сюда, дорога свободна в этот час, не так ли? Ты же был в Уикингхеме!» И плакал, уезжая. «Ты собирался в Лондон?» «И собрался. А не сюда, ты прав. Что ж, думаешь, одно выходит другое?» Какой-то муравей остановился, чтобы изучить мартышкину руку. Тот отдернул ее, и мелкая тварь, пролетев головой вперед к юго-востоку, побежала предупредить собратьев, что здесь неспокойно. «Так я и знал!» — воскликнул мартышка. «Ты опять что-то затеял, дядя!» «Ну-ну, мой дорогой! Тогда в чем дело? Случилось что-нибудь?» Лорд Уикингхэм подумал. «Ну, не то чтобы случилось!» — ответил он. «Это слишком сильное слово!» Возникли небольшие осложнения, но нет таких осложнений, с которыми не справятся спокойные разумные люди. Начну сначала. Я поехал в Лондон. Повел Салли обедать, и она мне сказала, что Отис снова в беде. Просила тебе передать, что ждет помощи. Слушая повесть об Отисе Пойнтере и сэре Эймори Бостоке, мартышка испытывал несказанное облегчение. До сих пор он стоял тут снова, сел, утратив тревогу. Он даже засмеялся, что бывало редко при встречах с пятым графом. «Это довольно смешно», — объяснил он. «В определенной мере», — согласился лорд Уикингхэм. «Но не забудь, если балбес выиграет, Салли совершенно разорится». «Да, правда, я с ним поговорю. Может, и послушает». «Так ты не уверен. Разве он не полюбил тебя отеческой любовью?» «Не то чтобы отеческой. Понимаешь, я разбил африканскую эту штуку». «Вечно ты все бьешь!» «Ну, а он огорчился?» «Скорее, да. Сейчас я встретился с ним в холле. Он сказал «хо» и странно на меня посмотрел. Кажется, я ему не нравлюсь. Может, передумает?» «Конечно, а ты старайся». «Я стараюсь?» «Молодец. Пусти в ход все свои чары. Помни, как это важно для нее». «Пущу». «Ты из-за этого приехал?» «Естественно, хотя... Что же еще такое было?» «А, припоминаю, бюст, который ты у меня взял». «Бюст? А, ну да, все обошлось. Я его туда поставил. Вообще-то страшно. Крадешься через холл и думаешь, сейчас старый Босток засопит». «Легко себе представляю. А вот скажи, ты знаешь, как делают эти бюсты?» Салли мне объяснила. «Очень интересно. Сперва их лепят из глины, а потом покрывают жидким гипсом». «Да?» «Да. Потом ждут, пока гипс не затвердеет, разделяют его на две половинки и выбрасывают глину, а уж после этого заполняют гипсом форму». «Ничего, занятно», — признал мартышка. «А Салли хорошо выглядит?» «Сперва она просто сверкала, потом поменьше». «Из-за ее брата Отиса?» «Не только. Дай рассказать про бюсты дальше. Так вот, заполняют, но оставляют маленькую полость. А туда, — закончил граф, предположив, что был достаточно мягок, кладут бриллианты, которые ваша подруга просила провести в Америку.